Глава 10. Кхм. Я снова прокашлялась. Вопрос действительно был неожиданный и довольно странный. И как вообще ему такое пришло в голову? «Так это правда?» Седрик повысил голос, и коридор общежития наполнился гулким эхом. Глаза прожекторы вновь вспыхнули, заставив меня подскочить на месте и глупо ойкнуть. «Слушай», — я подняла ладони вверх, чтобы дракон оставил свои поспешные выводы. «Откуда у тебя вообще эта идея взялась?» «Магистр Фрост меня терпеть не может, да и я...» Я на пару секунд замялась. «От него не в восторге!» Продолжила я чуть тише и осторожнее. «Все-таки декан его брат, мало ли еще побежит жаловаться, хотя Лер говорил, что они не разговаривают. Хм, интересно, почему?» «А что тогда вы делали в аудитории демонологии и около аллеи? Ты принюхивалась к нему? Полагала, я не замечу?» Седрик и не думал утихать. С каждым произнесенным словом его голос становился все звонче и звонче. Еще немного, и он все общежитие на уши поднимет. Так что мне пришлось брать инициативу в свои руки. Вцепившись в запястье младшего дракона, я поволокла его к лестнице, а оттуда на выход. От увиденного у коменданта глаза на лоб полезли, но, как ни странно, останавливать нас он не стал. Выйдя из общежития, я свернула за угол и, остановившись возле колючих кустов терновника, нервно обернулась. «Так, давай я тебе сразу все разъясню», — я сложила руки на груди. «Меня с твоим братом ничего не связывает, понял? В аудитории он решил провести какую-то там проверку. Не знаю, может, хотел определить мой резерв или еще что-то, он мне не сказал. Вообще, твой брат тот еще...» Подобрать цензурные слова было сложно. Я и так была не в духе. Хлоя со своим заданием, сегодняшняя тренировка, разговоры ректора о том, что я попала в этот мир по чьей-то непонятной прихоти. Предположение, что у меня связь со злобной ящерицей, только подлило масло в огонь. Я чувствовала, как на меня накатывают волны злости и несвойственной мне ярости, настолько сильные, что мне было сложно сдерживать их. «Ты же был на сегодняшней тренировке! Разве не заметил, какое наслаждение получал твой брат от издевок? Да я его терпеть не могу! И еще говоришь, что я сплю с ним? Ты вообще в своем уме? Я не мазохистка!» Я дернулась, и под ногами хрустнул гравий, которым была усыпана дорожка. Уф, как ни странно, но мне полегчало. Наверное, нужно было просто выговориться. Проблем от этого меньше не стало, но я смогла немного успокоиться. Седрик смотрел перед собой и молчал. Глаза его больше не светились. Уголок губ опустился в слегка разочарованной гримасе. «Видимо, ты не это хотел от меня услышать». Я приподняла подбородок, взглянув на растерянное лицо младшего дракона. «Повторюсь еще раз, твой брат – настоящий козел!» Сравнение было не очень подходящее, но все цензурные слова у меня давно закончились. «Знаю». Наконец буркнул Седрик, отводя взгляд. «Сколько себя помню, Эйст всегда был таким. Только и уметь, что бесконечно третировать и изгаляться. Похоже, ему от нашего декана тоже досталось». «Ну так что, выкинешь мысли, которые ты посмел озвучить в коридоре, и, может, извинишься?» Седрик насмешливо приподнял бровь, уголки губ дрогнули в легкой полуулыбке. Да, извиняться он точно не планировал. «Но вас что-то все же связывает». Дракон бросил на меня въедливый взгляд. «Возможно, какая-то тайна?» «А это ты с чего решил?» Свое волнение я постаралась спрятать за максимально невозмутимым выражением лица. Не хватало еще, чтобы младший Фрост догадался обо мне. «Что может связывать меня, простую деревенскую дурочку, которая в столице-то никогда не была, и дракона?» «Ну?» — парень цокнул языком. «Может, я ошибся, но ты вдыхала его аромат». «А это тут при чем?» – я похлопала ресницами. «Все-таки стоило больше времени посвятить изучению рас, а то пробежалась глазами и сейчас не понимала, почему Фрост заострил внимание именно на этом». «Ты правда не знаешь?» – глаза парня расширились, зрачки резко расплылись, заполнив радужку почти целиком. «И все-таки почему они у него не вытянутые, как у магистра Фроста?» — подумала, таращась на парня. Я даже глубоко вобрала носом воздух, пытаясь принюхаться, но, как ни странно, ничего учуять не смогла. Похоже, Седрик даже духами не пользовался. Парень как-то подозрительно напрягся. «Чего?» «Зачем ты это делаешь?» «Да что я делаю-то?» «Не нужно ко мне принюхиваться». Седрик кашлянул и, сделав шаг назад, уткнулся спиной в колючие ветки терновника. «А что, это противозаконно?» Я снова похлопала ресницами и глупо улыбнулась. Дракон громко выдохнул и закатил глаза. «Ты действительно не понимаешь?» «Объясни!» Я сделала шаг к парню. Сейчас Седрик чуть ли не шарахался от меня. Выражение лица изменилось, и даже в темноте я заметила, как густо покраснели его щеки. «Давай потом», — буркнул он, и, сделав еще пару шагов от меня, неожиданно провалился в куст. Видимо, внизу под ногами была яма, или он споткнулся о корни. Я даже попыталась спасти его от падения, но успела схватиться только за край рубашки. Ткань не выдержала, и единственное, что осталось у меня в руке, это три белые пуговички. «Эй, ты как?» Однако ответом на мой вопрос были бурные ругательства и барахтанье в кустах терновника. Через несколько минут Седрик все же поднялся на ноги. Рубашка, как я и думала, была порвана, полностью оголив грудь. Волосы растрепаны, на щеке небольшая ссадина от шипа. «Просил же!» – проворчал дракон и принялся отряхивать брюки от налипшей листвы. «Ничего такого я не сделала!» – обиженно пробурчала и уже хотела убрать пару листиков с рукава Седрика, как вдруг учуяла знакомый бархатный запах дождливого леса. «Что тут происходит?» Эйстейн Фрост навис над нами суровой грозовой тучей. Длинная черная мантия декана развивалась в воздухе, как крылья летучей мыши. Желтые глаза с вытянутыми зрачками светились, дыхание было тяжелым, прерывистым. Выглядело это поистине устрашающе. Я так и застыла с поднятой рукой. Седрик, кстати, тоже перестал дергаться. Вот же черт! И нужно же было влипнуть снова. «Так-так-так», — голос магистра стал хриплым. «Адептка Харт, адепт Фрост, что же вы тут делаете вдвоем? Решили погулять под луной?» «Тебя это не касается», — резко отозвался Седрик и вышел вперед, загородив меня спиной. «Не касается?» Лицо старшего дракона исказилось, глаза сузились, голос понизился до зловещего шепота. «Адепт, вы, похоже, забыли о моем сегодняшнем предупреждении». «Да как можно забыть, магистр?» – прошипел Седрик. Я кожей чувствовала, как атмосфера между двумя братьями накаляется с каждой секундой все больше и больше. По позвоночнику то и дело пробегали мурашки, а в ушах звенело от прилившей к вискам крови. «А вы?» – декан наклонил голову и бросил на меня осуждающий взгляд. Будто я только что нарушила какой-то неписанный закон. «Решили воспользоваться своим милым личиком и обратить на себя внимание представителя древнего драконьего рода?» «Ни о чем таком я не думала», – пробубнила под нос. «Почему?» «Но почему я чувствовала себя виноватой?» «Глупость, конечно, но на секунд 20 показалось, что меня будто бы застукали на измене». «Мама дорогая, и о чем я думаю? Передо мной ведь стоит Эйстейн Фрост, декан и злобная ящерица в одном лице». «Увижу еще раз в такое позднее время?» Глаза декана потухли, тон чуть смягчился, а воздух вокруг него вновь наполнился запахом леса и дождя. «Накажу обоих, а пока можете идти». Я выдохнула. Похоже, мы легко отделались. Даже минусы не влепил. «Седрик!» — голос декана задрожал, как только я и младший Фрост двинулись с места. «Ты остаешься!» — я обращался к Харт. Парень закатил глаза. Он явно был не в восторге от предстоящего общения со старшим братом. «Надеюсь, из-за меня он его не накажет?» «Седрик не виноват, это...» Я подняла взгляд на декана. «Вы еще здесь?» Магистр Фрост нервно дернулся. Полы его мантии взметнулись и хлестко ударили по сапогам. «Быстро марш в комнату, и чтобы я вас сегодня больше не видел!» Меня будто молнией прошибло. Я поежилась и, не поднимая головы, бодрым шагом проследовала к парадной лестнице общежития. Только вот природное женское любопытство заставило меня остановиться и прислушаться. «Что все это значит?» — недовольно рыкнул Седрик. «Просто держись от нее подальше». «И почему же? Думаешь, я и правда могу заинтересоваться?» «Нет», — отрезал декан. «Она опасна». «Мисс Харт!» Внезапно за спиной послышался ворчливый голос коменданта. «Ой, да, я...» Я подпрыгнула на месте от неожиданности. Сердце сейчас у меня отбивало чечетку, так быстро оно колотилось. «Вы вообще видели, сколько времени?» Мистер Ворост прищурился и укоризненно помотал головой. «Может, мне доложить ректору или вашему декану?» «Не нужно». На выдохе протараторила я и, глупо улыбнувшись, метнулась вверх по лестнице к входу в общежитие. Да, ситуация складывалась не самая радужная. Я опасна? И как это вообще понимать? Какой-то нескончаемый сегодня день, и столько всего произошло, прям не нарадуюсь. Все, спать. Утро вечера мудренее. Иначе сейчас точно с ног свалюсь. А завтра занятия, связанные с магией, между прочим, первые для меня. Магией пользоваться я не умела, от слова совсем. Лелею надежду. Тайви Эльгил не будет нагнетать так, как это делает магистр Фрост. За этими мыслями я не заметила, как подошла к двери своей комнаты. Заходить не хотелось, ну вот ни капельки. Эх. А я ведь не попросила ректора о том, чтобы нас с Ири переселили в другую комнату. Забыла. Грустно выдохнув, я взялась за ручку двери, но вдруг в коридоре послышался шепот. «Постой!» Я обернулась и тут страдальчески закатила глаза. «Не слышал, что сказал декан. Мне проблемы не нужны!» Фыркнула, уставившись на лохматую фигуру Седрика. «Ничего он не сделает», — усмехнулся парень. «Ну, тебе-то, наверное, ничего, а вот я не хочу быть отчисленной». «Иначе мне тут попросту не выжить», — добавила я про себя. Я хотел извиниться. «Ну надо же, извиниться? Это что-то новенькое. Стало быть, младший Фрост не такой уж и противный, каким показался сначала, хоть это радует». «Извинения принимаются». Я вяло кивнула и, потянув ручку двери на себя, краем глаза взглянула на парня. Седрик все еще стоял в коридоре за углом и, похоже, уходить никуда не собирался. «Что-то еще?» Усталость брала свое, и я уже в открытую зевала. «Сейчас точно свалюсь с ног и засну прямо в коридоре». «Я могу помочь». «И с чем же?» Пальцы выпустили ручку. «Я знаю, что одна девушка задумала сварить очень любопытное зелье». Седрик ехидно прищурился. «Только вот ей не хватает ингредиента. Догадываешься, какого?» «Сушеные крылья цветочных фей?» Слова сами слетели с языка. «Но вот откуда он узнал?»